Глава третья. Ведьма. Спробуй, заячий помет, он ядреный, он проймет, и куды целебней меду, хоть по вкусу и не мед. Леонид Филатов. Про Федота Стрельца, удалого младца. Место действия. Планета Н в двойной звездной системе, северный регион. Время действия однажды в стародавние времена. Люта развешивала по углам избы тартарское зелье, верное средство против муравьев, тараканов и других пакостных насекомых. Теперече никто не заведется, а мыши и сами не сунутся, пока котейка-фамильяр мыслич дома. Один только его запах всех грызунов отпугивает. У ведьмы изба была добротная, большая, в несколько комнат. Хоть и жила она там одна с мысличем, да иногда и ворон Знанич дома ночевал в непогоду, обычно предпочитая пребывать на воздухе. Когда было нужно, колдунья посылала ворона с заданием узнать что-то или передать. Изредка на чашку чая, а то и на чарку медовухи заскакивал дядя Кудеяр, но ночевал крайне редко. Волчья жизнь и хвоя вместо перины дарили ему необычайные чувства свободы и силы, недоступное ни одному человеку. Кудеяр не просто был роднёй по крови, он был еще и полезен. Иногда срочный смертный заказ быстрее было исполнить волку, чем ждать, пока магия подействует. Люта смешала пряности и травы в чугунном горшке до половины, залила льняным маслом и поставила томиться в остывающую печь. Затухающего тепла будет достаточно для готовки. Потом смесь можно перелить в кувшин, и будет зелье денежное, плодородное, чтобы мошну мазать для притяжения богатства, как себе, так и людям на заказ. Кто ж богатство увеличить не хочет? Нет такого человека, какого бы ремесла он не был. С улицы послышался топот копыт, скрип колес. «Тпру, ретивая, стой!» — гаркнул возница. «Гости пожаловали. А если точнее, то клиенты. Тут гадалки не ходи или карты не доставай в случае ведьмы Люты. По сильной нужде к ней приехали, не иначе, потому как по иным причинам к черной ведьме не заезжают». В дверь громко постучали. «Входи, не заперто», — ответила Люта. В сене тяжело дыша, будто после бега вошла девица. Вошла быстро, напористо, но резко встала, как вкопанная, наткнувшись на взгляд Люты. Иглы в острые пронзили молодуху, поддели душу и вывернули наизнанку, выпытав все тайны. Едвига всю неблизкую дорогу нагоняла на себя решимость, копила дух, представляла, что скажет, как войдет, как все пройдет, а тут с порога все иначе. Даже внешность ведьмы оказалась совсем иной, чем барыня себе представляла. Встретить ее должна была чернуха-старуха, старая, страшная, а здесь за столом во плоти сидела большуха в рассвете сил, кожа упругая, без морщин, хоть и бледная, губы тонкие и алые, волосы чернявые, без единого седого проблеска. Глаза тьма черная, беспросветная. Если глядеть на Люту со стороны, выглядела она довольно молодой, лет на 30. Но стоило взглянуть ей в глаза, хотя бы попытаться, сразу утонешь. Опрокинешься в дрейф дремучую, увидишь колдовство старинное, веками назад сотворенное, почуешь ведьминский полет и смертное дыхание самой Мары. Колдунья Люта на самом деле была очень старой, но жертвенная животная кровь, курица, змей давали силу и молодость. А еще она ни одного младенца в могилу свела, отнимая у них юность и здравоту. Вот поэтому Едвига и остановилась в растерянности, позабыв, все слова, что готовила. «Проходи, садись, рассказывай, с чем пожаловала», — сказала ведьма, и сталь прозвенела в ее голосе. Горделивая Едвига, дочь уважаемого волхва из далекого крупного редка, как маленькая девочка, с которой сбили спесь, потупившись, села на лавку. В присутствии Люты и князья, а бывало и такие заезжали, теряли дар речи, поджимали хвост и чувствовали треволнение в животе. Тихим голосом молодуха начала рассказывать. «Есть у меня жених». «Ну как? Жених?» Думала, что жених. И гулял со мной, и встречал, и провожал, и за ручку держал. Святозарушка, мой ненаглядный, кобелина проклятая. Любовались мы с ним, миловались, и чреслами соединялись. Я уж и разговор завела про сватов. А Святозар, скотина такая, любимка мой, даже поддакнул, что уже скоро, что вот-вот. А потом я все реже его видела, паскудника, а потом и вовсе перестал появляться. При этом жив-здоров. И батя егошний с мамкой меня привечали, невестой ожидали увидеть, а тут сын вильнул. Замолчала Едвига, зашмыгала носом, утерла непрошенные слезы. Не хватало только в голос разреветься при ведьме. Старая песня, из года в год одно и то же, но дело поправимое. Так, он Святозар, а тебя как нарекли? Едвига я, матушка, но уж не матушка. Коли хочешь звать, лучше Лютой зови, имя хорошее, суть мою отражает. Едвига, значит, воительница, иначе говоря, за любовь свою ненаглядную, Святозара, Свет Батьковича, бороться желаешь. А нужен ли он тебе? Он нагулялся, наигрался, дружка своего потешил, теперь испарился, чтобы дальше лоботрясничать, да девок портить. Нужен тебе такой безответственный? Нужен, чтобы он провалился окаянный. Тут уже Едвига не выдержала и захныкала. Люблю я его без памяти, люто. Белый свет мне без него не мил. Его не будет, топиться пойду. Тише, тише, не надо никуда топиться. Мавок да русалок и так хватает. Да и толку ни для кого не будет, кроме как для водяного. Я же сказала, дело поправимое, хлестнула люто. Ты лучше поведай, на что готова пойти, чтобы Святозар твой вернулся. Душу готова отдать, хоть Маре, хоть Чернобогу. Так сильно хочу со Святозаром век свой прожить. В рвении Едвига аж сдернулась с лавки и бухнулась на колени в знак готовности к великой жертве. «Встань, девка, и сядь обратно на лавку», — строго сказала ведьма. «Душу отдавать не придется, но и дешево не отделаешься. 10 куньих шкур да бусы из жемчуга будут твоей оплатой». Едвига аж слюной подавилась, откашлялась и просипела. «Что ж так дорого?» Ведьма громко рассмеялась, задрав голову, обнажив идеальные белоснежные зубы. Она хохотала и хохотала, еле успокоилась, аж за грудь схватилась, наконец подавила в себе смешок, сделала глубокий выдох. «Ты же только что была готова душу отдать за своего любимку, а теперь тебе шкуры и жемчуг слишком дороги. Так то душа, непонятно, где она обитает и что с ней будет, а тут шкурки и жемчуг еще где-то достать надоть». Глаза ведьмы сверкнули и пригвоздили Едвигу к лавке, вновь лишив ту воли и сил к передвижению. «Если ты, Едвига, всерьез готова душу отдать, то заберу, смотри, не постесняюсь. Только ты, дуреха, не понимаешь, что вся любовь твоя в душе рождается. Не будет души, будет твое тело тенью по земле болтаться без любви, без воли и без чувств. Так что, хочешь любимого, плати, и не трать напрасно мое время, а то осерчаю. Из приданого стащу, Там деньги есть отложенные. На шкурке хватит. Еще останется. А бусы, любимые, жемчужные, отдам свои. Хоть и жалко, подумала дочь волхва. А вслух сказала. Заплачу, Люта. Как есть заплачу. Все, как ты сказала. Только верни моего Святозара. Пусть он снова будет со мной. Пусть любуется, пусть милуется. Сказано, сделано. Ладно, Едвига, ступай. Ты со своим скотинушкой позналась? Это хорошо. Теперь между вами связь есть. Держи. Ведьма протянула красную восковую продолговатую свечу. Этим ты своего Святозара позовешь. Так позовешь, что он противиться не сможет. На день следом явится, проситься будет, желать будет, от страсти сгорать. Ты ему отдайся уж. Думаю, и сама не против. Главное, чтобы волос его взяла и мне принесла. Едвига взяла свечу и разглядывала ее с недоумением. А с этим что делать-то? Просто сжечь? Почти. Ночь настанет, в переход начинай с этой свечой любоваться, срамом заниматься. Прямо туда пихать, округлила глаза молодуха. Прямо туда и обратно, а потом снова туда и так до конца. Глаза закрывай, своего ненаглядного воплоти себе представляй. Благо он рядом обнимает, целовает и все такое. И так до самой радости, приблудной, только свечу не сломай в излишнем старании. Люта злорадно ухмыльнулась. А вот опосля в ведьмин час открывай ставень и свечу эту сжигай. Лярва страсти полетит, твоего кобелину позовет. Через седмицу ближе к вечеру приезжай. Как раз две лунные богини, Дивия и Серегония, в рост пойдут. Привози плату, волос суженого и захвати ягненка черного в жертву. На мое капище пойдем. Молодица сглотнула ком в горле. Страшно ей стало, жуть как не хотелось на капище. Да и отца волхва она до дрожи боялась. Если уж говорить в открытую, он ни за что не одобрил бы всякие черномагические штучки, типа приворотов и прикрутов. Хотя не одобрил бы, мягко сказано, если бы жрец узнал о намерениях дочери, то без стеснения по-простому бы выпорол, а потом закрыл за семью замками. Но охота пуще неволи, любовь зла, полюбишь и Святозара. Его образ стоял перед глазами, лишая радости белый свет, потому она была готова и к возможному отцовскому гневу, и к ритуалам на колдовской кумирне. Поэтому Едвига и пребывала здесь сейчас у колдуньи со своим запросом. Наказ был ясен. Девица молча кивнула на прощание и поскорее вышла за дверь. Люта в предвкушении потерла одну о другую руки. Улыбка не сходила с ее губ. Работка предстояла интересная. «Ну что ж, Святозарушка, сучий ты потрох, будем тебя перевоспитывать, будем тебя, кобелину треклятую, учить, как за свои поступки нужно отвечать и брать ответственность, научим по-взрослому, по-настоящему. Даже если случится чудо, и прикрут мой сможет кто снять, все равно вовек мой урок не забудешь».